При свете звезд они стояли у реки. Монтек взглянул на светящийся циферблат своих часов. 5 часов утра. Только час прошел, но он был длиннее года. За дальним берегом брезжил рассвет. «Почему вы верите мне?» — спросил он. Человек шевельнулся в темноте. «Достаточно взглянуть на вас. Вы давно не смотрелись в зеркало, Монтек? Кроме того, город никогда не оказывал нам такой чести и не устраивал за нами столь пышной погони. Десяток чудаков с головами, напичканными поэзией, это им не опасно. Они это знают, знаем и мы. Все это знают. Пока весь народ, массы, не цитирует еще Хартию вольностей и Конституцию, нет оснований для беспокойства. Достаточно, если пожарники будут время от времени присматривать за порядком. Нет, нас, горожане, не трогают. А вас, Монтек, они здорово потрепали». Они шли вдоль реки, направляясь на юг. Монтек пытался разглядеть лица своих спутников, старые, изборожденные морщинами, усталые лица, которые он видел у костра. Он искал на них выражение радости, решимости, торжества над будущим. Он, кажется, ожидал, что от тех знаний, которые они несли в себе, их лица будут светиться, как зажженный фонарь в ночном мраке. Но ничего этого он не увидел на их лицах. Там, у костра, их озарял отблеск горящих сучьев, а сейчас они ничем не отличались от других таких же людей, много скитавшихся по дорогам, проведших в поисках немало лет своей жизни, видевших, как гибнет прекрасное. И вот, наконец, уже стариками, они собрались вместе, чтобы поглядеть, как опустится занавес и погаснут огни. Они совсем не были уверены в том, что хранимое в их памяти заставит зарю будущего разгореться более ярким пламенем. Они ни в чем не были уверены, кроме одного. Они видели книги, стоящие на полках. Книги с еще не разрезанными страницами, ждущие читателей, которые когда-нибудь придут и возьмут книги, кто чистыми, кто грязными руками. Монтек пристально вглядывался в лица своих спутников. «Не пытайтесь судить о книгах по обложкам», — сказал кто-то. Все тихо засмеялись, продолжая идти дальше вниз по реке. Оглушительный, режущий ухо скрежет, и в небе пронеслись ракетные самолеты. Они исчезли раньше, чем путники успели поднять головы. Самолеты летели со стороны города. Монтек взглянул туда, где далеко за рекой лежал город. Сейчас там виднелось лишь слабое зарево. «Там осталась моя жена». «Сочувствую вам. В ближайшие дни городам придется плохо», — сказал Грэнджер. «Странно. Я совсем не тоскую по ней». «Странно, но я как будто не способен ничего чувствовать», — промолвил Монтек. «Секунду назад я даже подумал, если она умрет, мне не будет жаль. Это нехорошо. Со мной должно быть твориться что-то неладное». «Послушайте, что я вам скажу», — ответил Грэнджер, беря его под руку. Он шагал теперь рядом, помогая Монтегу пробираться сквозь заросли кустарника. «Когда я был еще мальчиком, умер мой дед. Он был скульптором. Он был очень добрый человек, очень любил людей. Это он помог очистить наш город от трущоб. Нам, детям, он мастерил игрушки. За свою жизнь он, наверное, создал 1 000 000 разных вещей. Руки его всегда были чем-то заняты. И вот, когда он умер, я вдруг понял, что плачу не о нем, а о тех вещах, которые он делал. Я плакал потому, что знал, ничего этого больше не будет. Дедушка уже не сможет вырезать фигурки из дерева, разводить с нами голубей на заднем дворе, играть на скрипке или рассказывать нам смешные истории. Никто не умел так их рассказывать, как он. Он был частью нас самих, и когда он умер, все это ушло из нашей жизни. Не осталось никого, кто мог бы делать это так, как делал он. Он был особенный, ни на кого не похожий, очень нужный для жизни человек. Я так и не примирился с его смертью. Я и теперь часто думаю, каких прекрасных творений искусства лишился мир из-за его смерти. Сколько забавных историй осталось нерассказано, сколько голубей, вернувшись домой, не ощутят уже ласкового прикосновения его рук. Он переделывал облик мира, он дарил миру новое. В ту ночь, когда он умер, мир обеднел на 10 миллионов прекрасных поступков. Монтек шел молча. «Милли, Милли», — прошептал он. «Милли». «Что вы сказали?» «Моя жена, Милли. Бедная, бедная Милли. Я ничего не могу вспомнить. Думаю о ее руках, но не вижу, чтобы они делали что-нибудь. Они висят вдоль ее тела, как плети, или лежат на коленях, или держат сигарету. Это все, что они умели делать». Монтек обернулся и взглянул назад. «Что ты дал городу, Монтек?» «Пепел». «Что давали люди друг другу?» «Ничего». Грэнджер стоял рядом с Монтегом и смотрел в сторону города. «Мой дед говорил, каждый должен что-то оставить после себя. Сына или книгу, или картину, выстроенный тобой дом, ну или хотя бы возведенную из кирпича стену, или сшитую тобой пару башмаков, или сад, посаженный твоими руками. Что-то, чего при жизни касались твои пальцы, в чем после смерти найдет прибежище твоя душа. Люди будут смотреть на возвращенное тобой дерево или цветок, и в эту минуту ты будешь жив. Мой дед говорил, не важно, что именно ты делаешь. Важно, чтобы все, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нем оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим садовником, — говорил мне дед. Первый пройдет, и его как не бывало. Но садовник будет жить не одно поколение. Грэнджер сжал локоть Монтега. «Однажды, лет 50 назад, мой дед показал мне несколько фильмов о реактивных снарядах Фау-2. Вам когда-нибудь приходилось с расстояния в 200 миль видеть грибовидное облако, что образуется от взрыва атомной бомбы? Это ничто. Пустяк. Для лежащей вокруг дикой пустыни это все равно, что булавочный укол. Мой дед раз 10 провертел этот фильм, а потом сказал, он надеется, что наступит день, когда города шире раздвинут свои стены и впустят к себе леса, поля и дикую природу. Люди не должны забывать, — сказал он, — что на земле им отведено очень небольшое место, что они живут в окружении природы, которая легко может взять обратно все, что дала человеку. Ей ничего не стоит смести нас с лица земли своим дыханием или затопить нас водами океана, просто чтобы еще раз напомнить человеку, что он не так всемогущ, как думает. Мой дед говорил, если мы не будем постоянно ощущать ее рядом с собою в ночи, мы позабудем, какой она может быть грозной и могущественной. И тогда, в один прекрасный день, она придет и поглотит нас. Понимаете? Грэнджер повернулся к Монтегу. Дед мой умер много лет тому назад. Но если вы откроете мою черепную коробку и вглядитесь в извилины моего мозга, вы найдете там отпечатки его пальцев. Он коснулся меня рукой. Он был скульптором, я уже говорил вам. «Ненавижу римлянина по имени Статус-кво», — сказал он мне однажды. «Шире открой глаза. Живи так жадно, как будто через 10 секунд умрешь. Старайся увидеть мир. Он прекраснее любой мечты, созданной на фабрике и оплаченной деньгами. Не проси гарантий, не ищи покоя. Такого зверя нет на свете. А если есть, так он сродни обезьяне-ленивцу, которая день-деньской висит на дереве головою вниз и всю свою жизнь проводит в спячке. К черту, — говорил он, — тряхни посильнее дерево, пусть эта ленивая скотина треснется задницей об землю. — Смотрите, — воскликнул вдруг Монтек, —